Глава 51. Как вам будет угодно. Утро понедельника наступило тихо и осторожно. Никто не ломился, ничего не хотел. Рите даже подумалось, что можно немного полежать, подремать. Но куда ж там? Нас же ждут великие дела. Тортик вот с Люсей собрались печь. И граф с командой приедет уже скоро. В общем, нужно вставать и вперед. Накануне они вместе с графом и Валечкой внимательно изучили статью в репортере. Что ж, сочинять сказки Жорж Морель умел великолепно. Держал интригу, пускал пыль в глаза, приплел все городские легенды и страшилки, какие успел собрать, и ловко подвел к волшебному дому и к ней, Маргарите. Но тут уже не было никаких страшилок, был ее собственный рассказ. И, как заметила Рита, мальчик Жорж отнесся к ее словам довольно бережно, нигде не сделал ни одной фактической ошибки. И что же так привлекло в этой статье всяких прочих журналистов? Расстроились, что проморгали информационный повод и решили восполнить? Ладно, журналисты будут завтра. Жорж должен появиться сегодня, а граф уже вот совсем скоро. Кстати, в статье не было ни слова об их с графом соперничестве. Интересно, почему? Граф появился вскоре после завтрака, как обычно. Приветствовал Риту и Валентина и отправился в бальную залу. Там Клод распорядился начинать со стен, подготовить к побелке и заново шкурить и красить оконные рамы. Портьеры были сняты, потому что их нужно стирать, но это можно и чуть позже. Очень уж здесь эта стирка непростая. Впрочем, всегда можно попросить о помощи с очисткой от грязи Эрмину или Бабетту. Эрмина утром всегда спрашивала, не нужна ли она где-нибудь, не нужно ли что-нибудь чистить. И когда слышала, что прямо сейчас нет, с радостной улыбкой шла в библиотеку. Рита поглядывала на Филиппа, но тот будто бы вел себя с Эрминой как хороший друг. Разговаривал, что-то подсказывал, они обсуждали магические знания и магические книги. А что, нормально. В мире Риты у обоих было бы студенчество. А тут один уже вроде бы отучился, вторую учиться не вдруг возьмут, поэтому пусть хотя бы так. И подглядывавший за обоими Жиль не выдал Рите пока ничего предосудительного. Бабетта же методично систематизировала старую гардеробную. Девочка помыла окна и полы, вытерла пыль со всей мебели и теперь перебирала содержимое шкафов и отчитывалась Рите в каждой новой находке. Кроме того, она пробовала свои внезапно пробудившиеся способности – очищать грязь и желтые пятна, восстанавливать ткань в прорехах, и у нее неплохо выходило. Рита попросила ее вести список, сколько и чего там есть, чтобы потом не вспоминать. А где же мы это видели, вот тот замечательный отрез бархата? И кружевную сорочку, и еще ленточки. Топографические описи, то есть списки с указанием места хранения и деталей, спасут всех. В идеале на каждую полку и в каждый сундук, сказала Рита Бабетте. Бабетта была девочкой старательной и делала все, как сказано. Рита посадила к ней туда на полку Марго и вечером смотрела в зеркале отчеты. Любопытно же. Таким образом, молодежь разошлась по хранилищам, работнички тоже были при деле, а Рита пошла на кухню учить Люсю печь медовый торт. «Это ж прямо как с Надюшкой давным-давно», — вздохнула она про себя. Кондитерское искусство требовало точности, а с этим параметром у Риты было так себе. Она частенько сыпала, добавляла и складывала на глаз, сколько возьмет. И если в рецепте было написано в штуках, ложках, стаканах или граммах, то так. Но здесь же совсем другие штуки, ложки, стаканы. И что там еще? Как быть? Домик-домик. Хочу весы. Или хотя бы местную систему мер и весов, чтобы ничего не испортить. Люся прямо задумалась, когда Рита обрисовала ей проблему, и сказала. Ну да, ложки, чашки, миски, горшки, ведра. Значит, будем как-нибудь, а там посмотрим. Вместо маргарина было взято сливочное масло, а все остальное нашлось какое надо. Масло растопили с коричневым сахаром, добавили мед и немного соды, а потом еще яиц, заместили тесто и принялись катать коржи. Со здешней печкой Люся управлялась даже ловчее, чем Рита. Навык-то с детства, и никаких вам газовых и электрических плит. Рита убедилась, что Люся, уже начиная со второго коржа, справляется сама и пошла взбивать сметану. Миксера не завезли, пришлось взбивать вилкой. Потом она подумала-подумала и сформулировала просьбу к домику. Так перемешать, чтобы сахар растворился и объем увеличился. И не переусердствовать, потому что сметана густая и может легко взбиться в масло, чего не нужно совершенно. Домик напустил в Ритину миску какого-то дыма, а когда тот дым рассеялся, что оказалось, что в итоге у нее крем самой той, что надо, консистенции. Ну чудо же, просто чудо. К обеду как раз успели промазать торт и поставить его пропитываться, и сварили похлебку. Ничего более навороченного не успели. Да и ладно, мужиков нужно кормить, а если барышням придется не по нраву, ну, есть еще с ужина немного тушеных баклажанов. Правда, по нраву пришлось всем. Молодежь тоже оголодала, за книгами там или за старыми платьями, и большой котел улетел со свистом. А вскоре после обеда в двери застучали, кто-то явился. Неужели уже столичный журналист? Так и есть, стоит красавчик. И с кем это он? Что за прекрасную деву он сюда приволок? Дева с заметным изумлением поглядывала на дом и Риту из-под полей шляпы. Одета она была довольно строго, ткань темно-серая, кринолин небольшого размера, отделочные финтифлюшки минимальны, но элегантностью разила за полкилометра. Рите до такого 7 верст и все лесом, и никакая мадам Фонтен не поможет. Тут не только платье красивое нужно, а еще и нужно уметь то платье носить. И что такая барышня тут забыла? «Добрый день, госпожа Маргарита!» — радостно приветствовал ее журналист. «Я очень рад представить вам госпожу Клодет Лазар, ту самую, которая давала заинтересовавшее вас объявление. Она прибыла побеседовать с вами о месте компаньонки, и если она вам подойдет, то останется у вас жить и работать». «Тьфу ты! А Рита уже и забыла, что сама же просила разузнать, что и как». «Проходите, прошу», — пробурчала она, вышла не слишком дружелюбно. «Господин Морель не предупредил о том, что привезет еще и вас». «Я сам узнал об этом в тот момент, когда прибыл на вокзал к отправлению поезда», — улыбнулся парень. «Госпожа Клодет немногословна, но ее намерение жить вдали от крупных городов тверды». «Я готова представить вам все имеющиеся у меня рекомендации», — сказала дева. «Ну как, дева, постарше Эрмины и прочих будет. 25 лет, а то и поболее, наверное». «И что, вы вот прямо готовы остаться тут и жить?» — спросила Рита. Вещей у девы было небольшой саквояж. «Да», — кивнула дева, — «вещи прибудут, если я вам подойду». Рита провела гостей в кабинет, уже привычным образом кликнула Люсю сделать кофе. Валентин вошел, поздоровался с журналистом, поклонился деве и вопросительно на нее взглянул. «Что привело сильного мага в наши места?» — поинтересовался он. Рита хихикнула. У бедняги Жорша чуть глазки не выпали от такого известия. «Что, неужели не знал? И проморгал?» «Объявление о поиске компаньонки», — ответила дева, — «не более». «И простите мое любопытство, для чего магу вашей силы искать место компаньонки?» «Обстоятельства так сложились», — ответила она и замолчала, и стало понятно, что о своих обстоятельствах она сейчас не готова говорить вот совсем. «Ладно, может быть, немного погодя?» «Хорошо», — вмешалась Рита. «Госпожа Клодет, мы побеседуем с вами, но чуть позже. Сначала я отпущу молодого человека. И к нему у меня накопилось ой, сколько вопросов. Я провожу вас наверх. Идемте. Валя, расскажи пока про наш здешний бардак ладненько и спроси, почему оно так стало. Ок?» Глазки девы так и расширились, но она смолчала и смирно пошла за Ритой на третий этаж. Там как раз довели до ума еще одну комнату, пару дней назад. «Прошу», — кивнула она на комнату. «Сейчас я уйду, и дверь исчезнет. Не пугайтесь, здесь так. Чтобы стало иначе, вам придется кое-что сделать. Если захотите, конечно. Здесь спальня и ванная. Переведите дух с дороги, и Люсю с кофе я вам пришлю. Сейчас спущу с Жоржа 3 обещанные шкуры и приду с вами разговаривать». Кивнула в ответ на изумленный взгляд, закрыла за собой дверь и пошла вниз. «Люсенька, принеси деве кофе и пожевать что-нибудь. Оголодала ж, наверное, с дороги-то». Рита погладила Люсю по плечу. «Про нее мы подумаем потом, а сейчас пошли бить ногами журналиста». «Что делать?» — разинула рот Люся. «Спрашивать за все, что он начудил», — вздохнула в ответ Рита. Журналист сидел, вцепившись в чашечку, и было ему неловко. Очевидно, Валик тоже умел задавать неудобные вопросы. «Ну, что у нас здесь?» — Рита уселась в свое хозяйское кресло и тоже взялась за чашечку. «У нас здесь, госпожа Маргарита, предложение о долгом сотрудничестве», — мрачно сказал кот. «Но вам же вроде того и надо было». «Что мне надо было? Расскажи-ка, мил друг». «Вы ж хотели какой-то безумный проект, магию для простецов или что там еще?» — буркнул кот. «Так вот это оно». «Что-что?» Судя по всему, изумить мальчика Жоржа было непросто, но Рита с котом это сделали. «Ничего, это я думаю, где деньги брать», — проворчала Рита. «А умею я, прямо сказать, не так, чтобы и много. Умею я музей. Вот я и думала, сделать музей». А городской домик для того идеально подходит, и мне нужна пиар-компания. И вы, — она не удержалась и ткнула пальцем в Жоржа, — идеально для нее подходите. «Что такое пиар-компания?» — нахмурился мальчик. «Реклама, распространение информации о чем-то с целью привлечь к этому чему-то внимание общественности, рассказ, вызывающий любопытство, то самое, чем вы отлично владеете, судя по всему». «Вы хотите, чтобы я рассказывала о вашей идее, так?» — осторожно спросил Жорж. «Именно», — кивнула Рита. «Вообще, вашими стараниями мы уже испытываем некоторое неудобство. Ходят тут всякие, пристают, просят ответить на вопросы их читателей. А я, знаете, где тех читателей видела? Нужны они мне, можно подумать. Но если они из их читателей станут моими посетителями, платными посетителями, прошу заметить, то я тоже не останусь в накладе». «Звучит разумно», — медленно кивнул Жорж. «Вот и мне так кажется», — сказала Рита. «А вы что же, наверное, не просто так к нам сюда заново заявились? Тоже что-то хотели?» «Хотел», — кивнул Жорж. «Мой редактор желает цикл статей о доме господина Гийома и здешней бытовой и еще какой-нибудь магии». «Как удачно-то он желает», — покачала головой Рита. «И что, готов заключить договор о сотрудничестве? Потому что, мне кажется, этот цикл статей может быть полезен нам обоим. Или даже нам троим. Ему, вам и мне». «Думаю, да. Статья имела успех, и даже конкуренты теперь хотят потоптаться на том же поле». К мальчику вернулось его обычное самодовольство. «Вот, о конкурентах. Я же собираюсь и с ними сотрудничать тоже, понимаете?» — сощурилась Рита. «Ну, раз уж вы были первым, то так и быть. Какие-то темы готовы оставить эксклюзивно для вас». Жорж напрягся на первые ее слова, но ухмыльнулся на окончание фразы. «Вы прирожденный делец, госпожа Маргарита», — поклонился он. «Не боитесь так решительно распоряжаться судьбой магического имущества?» «Судьбой я и не думаю распоряжаться», — покачала она головой. «Разве что репутацией, и то совсем немного. А она у здешних стен и так не бог весть какая». Рита с улыбкой погладила ту самую стену. «И если я сделаю ее чуток лучше, то ни от кого не убудет, как мне кажется». «Снимаю шляпу перед вашим напором», — поклонился Жорж. А Валентин молча качал головой. Стук из бальной залы напомнил о работниках. Валентин пошел отпереть им двери, заговорил с графом, позвал его в кабинет. «Госпожа Маргарита, тут господин граф желает что-то вам сказать». «Да, желаю». «О, Морель, откуда вы тут взялись?» «Задание», — весело сверкнул глазами мальчик. «А вы все же не отступаете от своей цели. Желаете выиграть пари у госпожи Маргариты или получить что-то большее?» «Желаю без потерь выйти из непростой ситуации, в которую сам же себя загнал», — улыбнулся в ответ граф. «И что же, наша с госпожой Маргаритой пари будет теперь на устах у всех?» «Как договоримся», — кивнул Жорж. «С госпожой Маргаритой мы уже договорились, осталось договориться с вами». «Нет», — замотала головой Рита. «Если бы оно меня никак не касалось, то и договаривайтесь, поняли? А это и про меня тоже, так что исключить меня не удастся. Без моего ведома ни слова, ни строчки. Иначе, ой, что устрою». Граф только молча поклонился. Жорж повертел головой, понял, что никто его не поддерживает, и согласно кивнул. «Да, госпожа Маргарита, как вам будет угодно».